Глава 24. Если бы Хелси с самого начала рассказал мне обо всем, дело это можно было бы раскрыть гораздо легче. Если бы он был откровенен в отношении Джона Бейли и на следующий день после пожара поделился бы со мной своими подозрениями, нам не пришлось бы переживать эти ужасные дни, когда мальчик был в опасности. Но молодежь не желает считаться с опытом старших, и старшие часто страдают из-за этого. На следующий день после пожара я чувствовала себя отвратительно, и Гертруда решила, что мне следует развлечься. Машина наша была не на ходу, а лошади отправлены из Солнечного на ферму. Поэтому Гертруда наняла в Казанове коляску, и мы поехали покататься. Когда мы выехали на главную дорогу, нам навстречу попалась незнакомая женщина. У ее ног стоял маленький чемодан, женщина внимательно разглядывала наш дом. Я вряд ли обратила бы на нее внимание, если бы не ее лицо. Оно было обезображено оспой. «Господи!» — воскликнула Гертруда. «Какое ужасное лицо! Вперед, Флендерс!» «Флендерс?» — спросила я. «Эту лошадь зовут Флендерс?» «Совершенно верно», — ответила Гертруда, поторапливая лошадь прикосновением кнута. «Это не извозчичья лошадь. Хозяин сказал, что купил ее у Армстронгов, когда приобрели пару автомобилей. Молодец, Флендерс, хорошая девочка». Флендерс, конечно, было странным именем для лошади, но тут вдруг я вспомнила, что дети в Ричфилде тоже называли свою маленькую игрушечную лошадку Флендерс. Я задумалась. По моей просьбе Хелси сообщил о пожаре агенту, через которого мы сняли этот дом. Он позвонил также мистеру Джеймисону и довольно сдержанно рассказал ему о ночных событиях. Детектив обещал вечером приехать и привезти с собой еще одного человека. Я не сочла нужным сообщить о случившемся миссис Армстронг, которая жила в деревне. Без сомнения, она уже знала о пожаре, и в связи с моим отказом освободить дом, наша беседа с ней была бы довольно неприятной. Но когда мы проезжали мимо зелено-белого дома доктора Уолкера, я кое-что вспомнила. «Остановись, Гертруда, я выйду». «Хочешь повидать Луизу?» «Нет, хочу что-то спросить у молодого доктора Уолкера». Ее одолевало любопытство, я это поняла, но у меня не было времени объяснять ей свои намерения. Пройдя к дому по дорожке, я увидела на двери медную табличку с именем доктора и вошла. В приемной было пусто, но из кабинета слышались голоса, которые нельзя было назвать дружественными. «Это возмутительно!» — услышала я. Доктор стал что-то объяснять спокойным тоном, но у меня не было времени слушать эти споры доктора с пациентом, касающиеся, возможно, платы за услуги, и я громко кашлянула. Голоса смолкли. Где-то хлопнула дверь, и доктор вышел в приемную. Он удивился, увидев меня. «Добрый день, доктор», — сказала я официальным тоном. «Не буду вас задерживать. Я хотела задать вам всего один вопрос». «Садитесь, пожалуйста». «Благодарю, я постою». «Доктор, не обращался ли к вам кто-нибудь сегодня рано утром или днем с пулевым ранением?» «Нет, ничего подобного не было. Подумать только, пулевое ранение. Ну и делишки творятся у вас в Солнечном». «Разве я сказала что-то о Солнечном?» «Но это действительно произошло там. Если кто-нибудь придет к вам с таким ранением, не будете ли вы так любезны позвонить мне?» «Непременно сделаю это. Насколько мне известно, у вас был пожар. Пожар и стрельба. Не слишком ли много событий для такого спокойного места?» «Да, место в самом деле спокойное, у нас как на базаре», — заметила я и повернулась, чтобы уйти. «И все же вы продолжаете жить там?» «Да, «Продолжаем», — ответила я резко. И, спускаясь с лестницы, вдруг спросила, не знаю почему. «Доктор, вы когда-нибудь слышали о мальчике по имени Люсьен Уоллес?» Он был очень умным и хитрым, но лицо его вдруг преобразилось и застыло. Он опять был начеку. «Люсьен Уоллес?» — повторил он. «Нет, не знаю. Фамилия Уоллес довольно распространенная, но Люсьена я не знаю». Но, разумеется, это имя и мальчик были ему знакомы. Люди обычно мне не лгут, но он явно лгал. Он, конечно, был предупрежден, что мне кое-что известно, и я ушла ни с чем, раздраженная и расстроенная. У доктора Стюарта нас встретили совсем иначе и сразу пригласили в дом. Мы привязали Флендерс у дороги, и лошадь стала щипать траву. Нас угостили домашним ягодным вином. Я рассказала доктору о пожаре. Что же касается более серьезных событий, о них я умолчала. Но когда мы, наконец, распрощались и вышли на крыльцо, а доктор пошел отвязывать нашу лошадь, я задала ему тот же вопрос, что и Уолкеру. «Пулевое ранение!» — воскликнул он. «Господи! Нет, конечно. Чем вы там занимаетесь, мисс Иннес, в этом большом доме?» Кто-то попытался во время пожара влезть в дом. В человека стреляли и легко ранили. Стала я объяснять поспешно. «Пожалуйста, никому не рассказывайте. Мы не хотим, чтобы это стало известно в округе». Была еще одна возможность, и мы решили ее испробовать. На вокзале в Казанове я встретилась с начальником станции и спросила его, был ли поезд из Казановы сразу после часа ночи. «Был только один, шестичасовой». Следующий вопрос требовал большой осторожности. «А вы не видели, садился ли в этот поезд мужчина, который немного прихрамывал? Постарайтесь вспомнить. Мы хотим найти человека, который бродил возле Солнечного прошлой ночью перед пожаром». Он очень внимательно меня выслушал. «Я сам был на пожаре, так как являюсь членом добровольной команды пожарников. Это первый большой пожар с тех пор, как сгорел летний домик у поля для игры в гольф. Жена даже упрекала меня за то, что я, купив пожарную форму и каску, зря истратил деньги. А прошлой ночью они и пригодились. Пожарный колокол звонил так громко, что я едва успел переодеться». «И все же, заметили ли вы прихрамывающего мужчину?» — вмешалась Гертруда, когда он остановился, чтобы передохнуть. «В поезде не видел. Никто с такими приметами в поезд не садился. Но я скажу вам, где видел хромого мужчину. Я не стал ждать, пока пожарные окончательно затушат конюшню. В 4:45 утра мимо нас проходит товарный поезд, и в это время я должен быть на станции. На пожаре я не был особенно нужен. Дело шло к концу». Гертруда посмотрела на меня и улыбнулась. «Поэтому я стал спускаться с холма. То тут, то там мелькали люди, возвращающиеся домой. А на тропинке, ведущей к клубу, впереди меня шли двое мужчин. Один был невысокого роста, он хромал. Затем он присел на камень спиной ко мне, достал из сумки что-то белое, похожее на марлю. Вроде бы он даже забинтовал ногу. Я прошел мимо и обернулся. Он встал и захромал. По-моему, он жутко ругался». «Они направлялись в сторону клуба?» — спросила Гертруда. «Нет, мисс. Думаю, они шли в деревню. Я не видел их лиц, но знаю в деревне каждую курицу. И все знают меня. Поскольку они не окликнули меня, тем более, что я был в форме пожарника, я решил, что это чужаки». «Итак, что же мы узнали?» Потратив почти всю вторую половину дня. Пуля, пробившая дверь, кого-то ранила. Человек этот не уехал из деревни и не обращался к врачу. Доктор Уолкер знал, кто такой Люсьен Уоллес. И то, что он отрицал это, подтверждало. Хотя бы в этом мы на правильном пути. Мысль о том, что к вечеру приедет детектив, радовала меня больше всего. Мне кажется, что даже Гертруда была этому рада. Возвращаясь домой, я впервые за эти дни увидела ее лицо, освещенное солнцем, и поразилась, как плохо она выглядит. Она сильно похудела. Лицо было бледным и грустным. И я сказала: «Гертруда, я вела себя как законченная эгоистка. Сегодня же ты уедешь отсюда. Энн Мортон отправляется на следующей неделе в Шотландию. Ты поедешь с ней». К моему величайшему удивлению, она покраснела и ответила: «Я не хочу уезжать отсюда, тетя Рэй. Не заставляйте меня этого делать». «Но ты портишь свое здоровье. Ты выглядишь ужасно», — заявила я решительным голосом. «Тебе необходимо сменить обстановку». «Нет», — ответила она также решительно. А потом более веселым голосом добавила: «А кто будет решать ваши с Лидди споры? Ведь вы ежедневно ссоритесь». Возможно, я стала к тому времени подозревать всех и каждого, но мне показалось, что Гертруда притворяется веселой. По дороге обратно я время от времени смотрела на нее, и мне не понравились два красных пятна на ее бледных щеках. Но я больше ничего не говорила ей о Шотландии. Поняла, что она никуда не поедет.